От него, как от вулкана, летели во все стороны Божьи искры, и исходил священный огонь. Однако в пору детства и отрочества встречи Тани Берс с автором любимых повестей были эпизодическими. Беседы, регламентированные этикетом, еще не вполне откровенными и душевными. В полную силу счастливая звезда загорелась для нее, а священный огонь ее опалил лишь после того, как в сентябре 1862 года Толстой женился на одной из милых девочек, именно на той, что более всех походила на свою мать, которой он, по преданиям, испытывал детскую влюбленность. С этого времени завязывается между ним и его свояченицей удивительная, сердечная, преданная дружба, длившаяся почти полвека, вплоть до самой смерти писателя. Дружба, во многом определившая течение ее жизни. Незаурядная личность Тани Берс, ее артистичность, музыкальность, прекрасный голос, литературная одаренность, страстность и порывистость ее характера доставляли Толстому эстетическое наслаждение. А ее отзывчивость, душевность, бескомпромиссность импонировали ему. Писателя привлекла эта чудная, милая натура с смехом и с фоном поэтической серьезности, его приводило в восхищение ее милая, беснующаяся, чистая, страстная и энергическая натура, ее прекрасная душа. «Более пленительной женщины, чем тетя Таня, — вспоминал сын писателя Илья, — я не знал. Она никогда не была красива в обыкновенном смысле этого слова. У нее был слишком большой рот, немного слишком убегающий подбородок и еле-еле заметная неправильность глаз. Но все это только сильнее подчеркивало ее необыкновенную женственность и привлекательность. Силу ее привлекательности и дивного голоса испытал и поэт Фет, посвятивший Кузьминской стихотворение «Опять», навеянное вечером, когда она пела до зари, в слезах изнемогая. А художник Ге, слушая ее пение, обливался слезами. Власть привлекательности Тани Берс, доставлявшую ему своим типом, живостью характера, бурным темпераментом, эмоциональностью, непосредственностью и чарующим исполнением песен и романсов эстетическое наслаждение, постоянно чувствовал и Лев Толстой. Черткова свидетельствует, что он не признает других певиц, кроме Татьяны Андреевны, а он находит, что она поет лучше всех знаменитых певиц. После замужества сестры Таня Берс подолгу живет в Ясной Поляне, которая становится ее вторым родительским домом. В каждодневном общении с гениальным художником, воспринимая как глубоко личное все, что волновало и радовало его, и только что возникшую молодую семью. Юная родственница писателя преклоняется перед ним. Его творчество восхищает ее. Его нравственный авторитет для нее безусловен. Его слово непререкаемо. Ее чувства к нему высокие и глубокие. В одном из писем Толстому она призналась: «Ты мне и лучший друг, и второй отец, и всегда это так и будет. И я тебя очень и очень люблю, и где бы я ни жила и ни была, это никогда измениться не может». Ей вторил голос второго отца, сказавшего ей послание, открывшим их переписку: «По этому письму чувствую, как мне весело и легко тебе писать, я тебя